Глава 5. Просыпаюсь отдохнувшей и посвежевшей. Память услужливо возвращает меня во вчерашний день, напоминая о тех событиях, которые привели меня в этот дом и в эту постель. Зажмуриваю глаза, усилием воли отгоняя от себя воспоминания о побелевшем лице Саши и о крови, которой было слишком много. Мне снова начинает казаться, что я никогда не отмою ее со своих рук и не отстираю с платья. Кстати, о платье. Где оно? Мое, которое до вчерашнего вечера считала любимым. Отыскать не удалось. Зато мой взгляд привлекло совсем другое. Нежно-розовое, воздушное, которое кто-то заботливо оставил на спинке кресла. Рядом стоят туфли в тон платью. На невысоком каблуке, но выглядят они поразительно элегантно. Кто был здесь, пока я спала? Обычно я сплю очень чутко, но в этот раз уснула, будто провалилась в черную дыру. Видимо, сказался стресс и перенапряжение. А может, выпитый виски так подействовал? Непонятно. Да и неважно. Кусая губы, раздумывая, стоит ли мне надевать на себя эту красоту. Быть может, оно вообще не для меня. А если и так, то для кого? Зачем его принесли в эту комнату? Что случится, если я надену его? Не убьет же он меня за это? В конце концов, надеваю обновку и подхожу к зеркалу. Из отражения на меня смотрит девушка в платье ангела. Лиф аккуратно обтекает грудь, переходя в длинную юбку из нескольких слоев тончайшей ткани. Из того же материала выполнены широкие рукава, которые больше похожи на крылья, если поднять руки. При каждом движении материал плавно движется вместе со мной, и вся фигура будто плывет. Никогда такого не видела, тем более не носила. Выхожу из спальни и спускаюсь по лестнице. С опаской заглядываю в гостиную, ожидая увидеть там большую фигуру хозяина дома. Но его нигде не видно, чему я только рада. Зато какой-то другой мужчина, гораздо ниже хозяина и сильно уже в плечах, идет в мою сторону. «Доброе утро», — обращается ко мне он. «Позвольте представиться. Меня зовут Алан. Я управляющий в этом доме. А вы, должно быть, Ева?» «Да», — киваю удивленно. «Никогда не встречала управляющего дома. Это как домоправительница в сказке про Карлсона?» «Позвольте, я помогу вам». По всему видно, что мужчина старается мне угодить, отчего мне становится неловко. Не привыкла к такому обращению. «Вы предпочитаете завтракать в гостиной или в своей спальне?» «Ну ничего себе!» «Давайте в гостиной», — говорю, захлопнув отвисшую челюсть. «А хозяин дома тоже будет со мной завтракать?» «Сергей Павлович уехал рано утром», — сообщает Алан. «Но не волнуйтесь, он оставил на ваш счет четкие указания». «Не волноваться? Какие еще указания?» «Кажется, самое время для паники». «Что еще он придумал, этот страшный человек?» «Это какие?» Спрашиваю внезапно осипшим голосом. «Велено создавать вам максимально комфортные условия пребывания в доме», торжественно заявляет Алан. «Вот теперь моя челюсть уплыла далеко и надолго вниз. Пойдемте, я провожу вас в гостиную, а после завтрака, если вы не против, Сергей Павлович велел показать вам дом». Киваю и послушно иду вслед за этим странным мужчиной. У меня никогда не было прислуги, поэтому я толком не понимаю, как правильно себя вести в такой ситуации. Пока стараюсь не выглядеть убогой идиоткой и вести себя скромнее. Хотя как такое возможно, когда меня окружили заботой со всех сторон? Мне приносят завтрак. С аппетитом все съедаю и запиваю кофе. Быть может, это странно и жестоко, но я умудряюсь не думать о Саше. Просто проживаю каждую минуту такой, какая она есть. Эта ночь все кардинально изменила. Теперь мне не к чему стремиться, некому угождать, не для кого стараться и не под кого подстраиваться. Все мои ориентиры были сожжены ночью. Впереди неизвестность. Мне дали 2 месяца, чтобы подумать. А потом он обещал отпустить меня. Конечно, о том, чтобы согласиться с предложением мужчины, не может быть и речи. Я не хочу его жизни, не хочу всего этого пафоса. Не хочу становиться ему партнером и соратником. Понятия не имею, что это значит. Конечно, я понимаю, что такая роскошь не дается законным путем. И Саша не просто так был убит. Он что-то знал. Слишком близко подобрался, как сказал этот бандит. И теперь он хочет сделать меня своей сообщницей? Нет, все это не для меня. Я всегда была на стороне добра, а не зла. Значит, нужно просто переждать 2 месяца. И потом сказать, что все, мол, не ощущая порыва быть твоей. Простой план. Надеюсь, удастся его реализовать. «Алан, это вы принесли мне платье, пока я спала?» Спрашиваю после завтрака, когда мужчина повел меня показывать дом. Он дернулся, резко обернувшись и округлив глаза. «Что вы? Я не посмею входить в вашу спальню без разрешения». «А хозяину дома, значит, можно?» «Выходит, он может зайти в мою спальню в любой момент. А я могу быть не одета, например. Обещал же, что не будет ничего без моего согласия. Разве ему можно верить?» «Собственно, чего еще мне следовало ожидать, если, как он сам сказал, хочет меня для себя? Уже решил, что я не смогу ему отказать. Думает, что вот этим всем можно меня купить? Хотя тут очень красиво. Слишком даже красиво. Но цена непомерно высока. Разве весь этот лоск стоит моей свободы? Даже старания Алана не заставят меня передумать. Как вам ваша спальня? Все устраивает?» Спрашивает мужчина. «Я же не понимаю вопроса. Что-то может не устраивать. Все необходимое же есть. Может, вам не нравится цвет стен или матрас недостаточно мягкий? Если пожелаете, можем сделать ремонт по вашему вкусу». «Что? Какой еще ремонт? Зачем? Я же не собираюсь оставаться здесь надолго». «Меня все устраивает. Спешу заверить Алана. Ничего не нужно менять. Рассматриваю дом как диковинку. Мне все чуждо здесь, я не привыкла к таким масштабам. Роскошь особняка может легко посоперничать с каким-нибудь музеем. Но мне это все для чего? Я хотела простой жизни, тихого счастья и видела идеал семейной идиллии в браке с Сашей. Пусть в тех отношениях не было такой пафосной яркости, но меня все устраивало. Я мечтала о семье, о ребенке. А что теперь? Где все это? Мотаю головой, чтобы не дать себе снова впасть в уныние. А Саше мысли гоню прочь. За что такая участь моему жениху? Почему он должен был умереть? Нет, нельзя думать об этом сейчас. Иначе я разревусь. А это никак не поможет в нынешних обстоятельствах. Длинный холл, по которому мы идем, заканчивается большой деревянной дверью. Алан все время рассказывает мне о доме, о том, что еще здесь есть. Я стараюсь все запомнить, но мысль как заноза крутится в голове. Зачем он устроил для меня все это? Это схема обольщения, которая давно обкатана на других. А теперь решено опробовать ее на мне. Опускаю взгляд. Смотрю на то, как ткань платья красиво движется при каждом шаге. Как принцессу нарядил меня. Все это не мое. Оно чужое, не похожее на меня. И совсем мне не подходит. «Алан», обращаюсь к мужчине, «можете раздобыть для меня джинсы и футболку? И, наверное, кроссовки? Пусть оставит себе свои трюки и пускает пыль в глаза кому-то еще. Мне будет комфортнее ходить в том, к чему я привыкла». «Конечно», говорит мужчина. «Какой бренд предпочитаете? Можем организовать примерку в любом магазине на ваш выбор». «Не нужно брендов. Купите самые обычные». Пусть я шокирую ответом. Мне плевать. Если Алан действительно хочет сделать мое пребывание здесь максимально комфортным, он должен привыкнуть к тому, что я не буду млеть от количества нулей в ценнике на одежде. «Как скажете». С готовностью соглашается Алан. Он достает из кармана мобильный, набирает какой-то номер и повторяет мою просьбу. «У вас размер S?» Поворачивается ко мне. Я киваю. Мужчина заканчивает разговор. «Вам все доставят в течение часа», говорит мужчина. «Спасибо», киваю с благодарной улыбкой. Интересно, что скажет хозяин дома, когда увидит меня в обычных вещах, вместо своего прекрасного, подаренного? Передумает связываться со мной? Пусть так, быстрее отпустит. Он же обещал отпустить. Надеюсь, это ускорит мою отставку. «Здесь находится оранжерея», — говорит Алана, распахивая передо мной двери. А я попадаю в другую реальность. Все тревоги уплывают прочь. Печаль остается за дверью, потому что невозможно оставаться равнодушным, когда перед тобой открывается дверь в цветочный рай. «Как красиво!» — вырывается у меня восхищенно. «Столько цветов, и все в одном дворе», посередине которого стоит небольшой мраморный фонтан. Прохожу вперед, касаясь лепестков, протягивая руки к бутонам роз. Они ласково скользят по пальцам, распространяя вокруг прекрасный аромат. Я даже не смотрю на Алана. Пусть он что-то продолжает говорить. Какая мне разница, насколько редкие сорта тут собраны? Это не имеет значения, и я не разбираюсь во всех этих названиях. Важно лишь то, что все вместе слишком великолепно, чтобы разбавлять красоту монотонным рассказом, как на экскурсии в музее. Подхожу к фонтану и подставляю руку под струю воды. Она приятной прохладой стекает по пальцам. Маленький мраморный ангелочек смотрит прямо на меня, посылая воздушный поцелуй, и мои губы сами расплываются в улыбке.